Картина Николая Константиновича «Ангел последний». Ну, разумеется, и мой философско-поэтический эскиз, моя своеобразная философская расшифровка этой картины тоже имеет то же самое название «Ангел последний». Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого еще не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое. Откровение святого Иоанна, глава 16. Хоть страшен и суров мой лик, я не палач. Я ангел. Трубный глас неумолимого закона. Я вестник огненного Бога. Я огонь. Я у порога. Я открываю дверь. Проснись. Даже сейчас есть время для спасения. Но только миг, чтобы открыть глаза. Ударил колокол последний раз, и я произнесла молитву, и семь огней, как семь знамен победы, пронзили ночь, и судный день настал. Мгновенье ока с тел людских лукавые одежды спали, и души обнаженными предстали пред зеркалом добра и зла. Даже сам Бог бы не был так суров сейчас, как человек в самом себе, судивший зверя. Да, то был страшный суд, и приговор его был тоже страшен, и долгим будет тяжкий сон камней. Когда же в первое страстное воскресенье над новою землей другие небеса пролили свет благословенный свой, над чистую рекою жизни в рассветном небе парили словно птицы люди, в живых оставшиеся люди, не святые, обыкновенные, земные, только всю жизнь мечтавшие вот так, не в снах, а наяву летать. И